20. С утра ледяная каша подошла к берегу Энмена. Высокие волны кидались на мерзлую гальку, швыряли на берег огромные куски льда. Некоторые долетали до Яранг и даже пробили в крыше Ярангит-Нарата дыру. Несколько дней шел мокрый снег. Тропы Энмена обледенели, и людям стоило большого труда добраться из одной Яранги в другую. Собаки не высовывали носа из чатагинов, да и люди без особой нужды не выбирались из теплых жилищ. Когда Джон ходил за мясом в земляное хранилище, ему каждый раз казалось, что небо нависает все ниже и ниже. Волны подбираются к Ярангам, и вся эта враждебная чужая природа старается поглотить одинокое маленькое селение. В одной из ночей ударил мороз. Сухая снежная пелена покрыла землю и выровняла успокоившееся торосистое море. Нацепив на ноги вороньи лапки, охотники вышли на свежий лед. От каждой Яранги протянулись тропы к морю, а под вечер они окрасились свежей нерпичьей кровью. Джон сидел в пологе и чинил порванные ремешки на лыжах-снегоступах. В Чотагине послышалось притопывание. Так гости давали знать о своем приходе. «Йети!» — крикнул через меховую занавес Джон. «Мэнин!» Примечание. «Мэнин? Кто?» «Гым!» В полог просунулась голова Орво, а рядом с ним возникла другая. Примечание. «Гым?» «Я». «Ты его помнишь?» Орво кивнул на соседа. «Это Ильмуч, у которого ты жил, когда Келена лечила твои руки». «Как же!» — воскликнул Джон. «Отлично помню». Пыльмоу не надо было напоминать о том, что надо приготовить угощение. Выпив две большие чашки крепкого чаю, Ильмач выжидательно посмотрел на Орво. «Джон!» — Орво обратился к хозяину. «Ильмач много слышал о музыкальном ящике, и ему бы хотелось его послушать». «Можно!» — сказал Джон и крикнул. «Яко, давай заводи музыку!» Яко, совершенно голый, полез в угол и спросил отца: «Женский голос заводить или мужской?» «Какой вы хотите?» — спросил Джон у Ильмоча. «Послушаем сначала мужской», — покосившись на Орво, сказал Ильмоч. Кочевник слушал внимательно. У него было такое выражение лица, словно он понимал каждое слово лихой ковбойской песенки в исполнении Дина Моргана. Когда пластинка кончилась, Ильмоч похвалил: «Хорошо поет, громко». После мужского послушали женский голос и негритянский церковный хор. Гость остался очень доволен концертом. «Я пришел к тебе, сон, с подарком», — сообщил он. «Это верно», — подтвердил Орво. «Ильмоч будет твой тундровый друг. Сейчас он тебе привез две оленьи туши, несколько шкур, камусы, пыжики и оленьи жилы для ниток. Все это он тебе дарит как другу». «О, большое спасибо!» — несколько растерянный таким неожиданным подарком произнес Джон. «Значит, не зря говорила Пыльмоу о намерении Ильмоча стать его тундровым другом —